Глава 44. Все лето во Франции стояла замечательная погода, и фермеры не могли нарадоваться богатому урожаю. Было бы так каждый год, думал Рубио Арсано, но год был удачным не только поэтому. Сначала свадьба, а затем год назад у них родились близнецы. Трудно даже представить, что можно быть таким счастливым? Начинался дождь. Развернув трактор, Рубио поехал к сараю. Он думал о своих близнецах. Мальчик рос здоровым и крепким, а его сестренка, ну просто маленькая разбойница, ох, и доставит же она своему парню хлопот. Рубио улыбнулся своим мыслям. Вся в мать. Поставив трактор в сарай, он направился к дому, чувствуя на лице холодные капли дождя. Открыв дверь, он вошел в дом. — Ты как раз вовремя! — улыбнулась ему Лючия. — Обед готов! Преподобная мать Беттина проснулась с предчувствием того, что должно произойти какое-то чудо. «Конечно, — думала она, — произошло уже довольно много хороших событий. Цистерцианский монастырь был уже давно открыт вновь и находился под покровительством короля Хуана Карлоса. Сестра Грасиэла и все монахини, увезенные в Мадрид, благополучно вернулись в монастырь, где ничто не мешало им вновь погрузиться в блаженное одиночество и безмолвие». Вскоре после завтрака мать-настоятельница вошла в свой кабинет и застыла в изумлении. На столе ослепительно сверкал золотой крест. Это было воспринято как чудо.